Глава 16. Люба. Боголюба, моя мечта, ставшая явью, или пока только мечта. Я боюсь поверить его нежным словам, страстным губам и рукам, жгучему взгляду, полному обожания и желания. Страх отравляет чувство безграничного счастья, щекочущего грудь. Да, я боюсь подняться в небеса и камнем свалиться вниз, в холодный колодец разочарования и боли. Мир едет медленно, растягивая время до нашей разлуки и сжимает мою холодную кисть. «Любаша, Любаша», — повторяет чуть слышно, словно перекатывая имя на языке. «Боголюбов, это шестой Любаша за последние 5 минут», — чопорно произношу я. «Тебе так нравится мое имя?» «Да, Пончик, мне нравится, все нравится, имя и ты». Городские высотки врезаются в толщу яркого зимнего неба. «Черт, как же быстро мы доехали! Не желаю расставаться, не хочу больше без него ни одной минуты. Я люблю его и хочу поверить, что чувства взаимны и увлеченность мира не улетучится, как туманная дымка на рассвете. Любаша, ты молчишь всю дорогу, я что-то не так сделал, Рыжик?» «Да, я боюсь признаться в том, что изменит привычную жизнь навсегда», – мысленно произношу ответ. «Я почти уверена, что наши совместные дебаты в моем кабинете оставили после себя след. Я жду малыша, я беременна, ты скоро станешь папой, что из этого напугает Боголюбова меньше всего. Просто мы еще не расстались, а я уже скучаю», – прочистив горло, отвечаю я. Прячу от парня взгляд, словно провинилась в чем-то. «Наша разлука не продлится долго, и не мечтай», – удовлетворенным моим ответом отвечает мир. «Господи, какой же он красивый! Высокий, сильный, мужественный, страстный, сумасшедший! И я люблю его, как люблю малыша, которым он наградил меня!» «Люба, ты уверена, что тебе нужно сегодня в банк?» Мир пробуждает меня от раздумий. Вздрагиваю, как задремавшая курица на насесте, разбуженная внезапно вспыхнувшим электрическим светом. «Боголюбов, сегодня рабочий день!» «Да я и не отпрашивалась, не хочу наглеть. А одежда? Любаш, ты, конечно, прекрасна, но лыжный костюм – это...» Строит он снисходительную мину. «В моем рабочем шкафу висят целых 3 комплекта подходящей одежды. Спешу успокоить парня». Парковка банка заставлена под завязку. На входе теснятся темно-зеленые бронированные инкассаторские машины. Убеждаю Боголюбова, что парковаться и провожать меня до кабинета совсем не обязательно, и прошу высадить прямо на проезжей части. Мир недовольно бурчит, но, оглядев вереницу машин и людей, заполонивших улицу, неохотно соглашается. «Перепелкина, я заслужил право на торжественное изгнание из черного списка», улыбнувшись, произносит он и касается моих дрожащих пальчиков. «Так и быть, Боголюбов, важно», – отвечаю я, всматриваясь в мигающий зеленый светофор. «Сегодня же удалю тебя оттуда». «Сейчас», – кивает он, — «я буду писать тебе разные пошлости». «Да, я извращенец, Любаня, а ты сомневаешься?» «Не сомневаюсь, Боголюбов, пока». Целую его коротко и, дождавшись красного сигнала светофора, выхожу из машины. Сапожки утопают в раздавленном колесами грязном снегу, разгоряченные щеки охлаждает морозный воздух. Но не проходит и минуты, как я снова чувствую его приближение. По венам разливается приятное тепло, ноздрей касается любимый запах, который я узнаю из тысячи, а сердце бьется, как заполошное. «Люба!» В звуке его голоса растворяются посторонние шумы, скрип дверей, шорох шин по снежной каше, людской гул и урчание двигателей. Я слышу только его. Отзываюсь, как собака Павлова. «Любочка, Любаша!» Боголюбов взволнован и возбужден. Бросаю взгляд на стоящую посередине дороги на аварийке Бэху. Нетерпеливые водители со свистом тормозят и раздраженно сигналят, кричат или ограничиваются недвусмысленным жестом. «Мир, что случилось?» «Люба, приезжай ко мне в пятницу». Он забирает из моих одервенелых пальцев спортивную сумку и вкладывает ключи в ладони. «Я хочу, чтобы ты похозяйничала в моем доме, встретила меня с работы, а я Мир, ты просишь меня убраться в квартире? Нет, Любаня, с уборкой я справляюсь сам, деловито отвечает он. От домашней еды не откажусь. Пожалуйста, Любочка, не говори нет. Мы будем общаться, смотреть кино, ужинать, и если ты не захочешь, я не посмею настаивать. Боголюбов, успокойся. Сейчас от твоей шикарной бэхи оторвут бампер. Люба, ты приедешь? Мольба, мольба, в его напряженном, направленном на меня взгляде, встревоженном голосе, и мне хочется впустить в сердце настойчиво бьющуюся в него веру. Ладно, уговорил, скинешь адрес в сообщении, и еще, что ты любишь есть? Все, губы парня расползаются в довольную улыбку. Боголюбов, ты шутишь? 27-й этаж? Надеюсь, лоджии в квартире застеклены? «Не бойся, булочка, я спасу тебя от головокружения». «Булочка? 5 минут назад я была пончиком. Румяная, свежая и ароматная булочка». «Ты счастлива, Любаша?» «Глаза сияют, щеки алеют, а лицо, оно кричит о том, какая ты счастливая, потому что так глупо улыбаются только потерявшие голову влюбленные дурочки», говорю своему отражению в зеркале заднего вида. Очевидно, мой глубокомысленный монолог не по душе раздраженным, ползущим по городским пробкам водителям. Они сигналят и жестикулируют. Наглый усатый таксист на желтой приоре бесцеремонно подрезает меня, заставляя ахнуть от неожиданности и страха. Я приосаниваюсь, крепче сжимая руль и стряхиваю рыжее наваждение, пытаясь сосредоточиться на дороге. Оказывается, я сотни раз проезжала мимо шикарного 30-этажного комплекса «Ботанический сад». Подумать только, мир здесь живет. Дом стоит прямо перед входом в центральный парк, а с южной стороны граничит с озером. Открываю шлагбаум пультом управления, идущим в комплекте с ключами, и заезжаю на охраняемую территорию. Паркуюсь на улице, втиснувшись между внедорожников, похожих на крокодилов. Квартира 317. Ищу нужный подъезд, повторяя как мантру давно заученную фразу. Распахиваю дверь и оказываюсь в светлой, пахнущей свежей краской парадной. Блестящие двери лифта распахиваются на 27 этаже. Неуверенно проворачиваю ключ в замке и тяну на себя входную дверь. Из прихожей струится приглушенный свет. Мир дома? Странно, ведь минуты назад он прислал мне 10-е за последний час Любочка, сопроводив обращение розовым сердечком. Мой любопытный взгляд скользит по стенам из необработанного кирпича, украшенным размашистыми мазками штукатурки. С потолка свисают лампы на длинных проводах, освещая прихожую и часть просторной гостиной. Лучики электрического света отражаются от плазменной панели, занимающей широкую нишу в стене. Напротив нее разложенный темно-синий диван размером с мою комнату в родительском доме. «Да, Боголюбов, ты неплохо подготовился к моему приходу». На небольшом стеклянном столике возле дивана томится покрытая ледяной испаренной бутылка шампанского, а рядом с ней, поблескивая хрусталем, стоят бокалы. Расстегиваю пальто и делаю неосторожный шаг вглубь прихожей, звонко цокая по роскошному мраморному полу. Из-под стеклянной черной двери в конце коридора струится тонкая полоска света и слышится шум воды. «Ну что, Любаня, ты готова разнообразить отношения совместным мытьем в душе?» Улыбаюсь ехидненько и снимаю пальто, оглядываясь в поисках вешалки. Чугунная и изогнутая, она стоит слева от входа, а на ней висит женское красное пальто. Прикипаю взглядом к вещице, перебирая причины ее появления в доме мира, захлебываясь от нахлынувшей тревоги. Усилием воли заставляю себя отвернуться от яркой тряпки и ослабленно опускаю глаза, споткнувшись взглядом о женские ботильоны, аккуратно стоящие на полу. «Господи, что же это? Розовый шарф, сумочка, телефон, ключи от машины. Вещи небрежно лежат на узком комоде вдоль стены. Я ничего не понимаю. Что я здесь делаю? Возможно, я ошиблась квартирой?» «Ну, конечно! Рассеянная влюбленная дура, к тому же беременная. Надо убираться отсюда, пока хозяин или хозяйка не вызвали полицию. Спешно набрасываю пальто, накручиваю шарф вокруг шеи и вздрагиваю от щелчка открывающейся двери ванной комнаты. Передо мной предстает девушка, красивая и высокая. Белоснежное полотенце слегка прикрывает полукружие небольших грудей». В сознании, как по волшебству, всплывают картинки недалекого прошлого, ее перекошенное от смеха, а потом от любопытства лицо, усмешки Боголюбова и красноречивый рассказ о бомбовозе. Диана Шестак, собственной персоной, а значит, ошибки никакой нет, и я в квартире мира. «Привет, подруга, ты к Богомолову?» – усмехнувшись, спрашивает она. Туже запахивает на груди полы коротенького, слегка прикрывающего ягодицы полотенца и подходит ближе. «Как ты зашла?» «Хотя нет, не отвечай. Копия ключа, так?» Она поддевает пальчиком ключи, затерявшиеся в ворохе вещей на комоде. «Свои ключи». В груди просыпается разочарование. Мерзкий, липкий монстр, покрытый острыми шипами. Он шевелится и сладко потягивается, радуясь долгожданной свободе и ранит когтями. Так ранит, что я задыхаюсь, не в силах вымолвить ни слова. «Да расслабься ты!» – криво ухмыляется Диана, непринужденно хлопнув меня по плечу. «По пятницам он трахается со мной. Видимо, наш чудо-доктор заработался и сбился с графика. Выпей что-нибудь. Я ужин приготовила, кстати, он это любит. А что у тебя в пакете? Куриная грудка, овощи? Ха!» Диана сыплет вопросами, словно дротиками. Они оседают в сердце, как мерзкая слизь, которую хочется поскорее выплюнуть и избавиться. «Я бы не отказался от домашней еды. Ты приедешь, Любаша? Любочка, Люба?» И сердечки, сердечки, лживые, грёбаные сердечки, которые он раздает всем подряд. Диана по-хозяйски включает свет на кухне, застеленный темно-синей скатертью стол, сервировано двоих. В центре покоится блюдо с салатом и контейнер из ресторана с мясным блюдом. Очевидно, Диана не сильна в готовке. «Я, пожалуй, пойду», – выдавливаю чуть слышно. «Не, давай сверим все». Весело, будто речь идет о какой-то ерунде, произносит она. «Как он тебя, кстати, называет?» Девушка сует мне под нос телефон, демонстрируя переписку с миром. «Я не хочу читать, копаться в чужом белье, сверять графики посещений. Что я здесь делаю? Никогда не чувствовала себя такой грязной и использованной. Хочется взять мочалку и тереть кожу до крови». «Ну вот, смотри, кренделёк, жду тебя в пятницу», – важно читает она, а потом разворачивает экран, хвастливо показывая мне сообщение. А я узнаю фотографию мира на заставке, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. «Мне плохо, и если я не уйду сейчас, Дианочке придется убирать за мной блевотину». «Я пойду, хорошего вечера. Вот, возьмите». Насильно вкладываю мой экземпляр ключей в ее ладонь и тянусь к обжигающей холодной дверной ручке. «А ты не придешь разве?» «Нет, охотно уступаю вам свое место в графике посещений доктора Боголюбова. Мой совет на будущее – создайте общий чат, чтобы согласовывать даты и время со всеми, так сказать, участниками». Лицо девушки озаряется победоносной улыбкой. Она важно открывает передо мной дверь и силой захлопывает ее, как только я оказываюсь в подъезде. Я бегу вниз, сжимаю дрожащими пальцами шершавые перила, загоняя занозы. Бегу на воздух, подальше от грязи и мерзости, которые я добровольно впустила в жизнь. Шатаюсь, как пьяная, и подворачиваю ноги, едва разбирая дорогу из-за слепящих слез. Оказывается, у воздушных замков тяжелые стены. Они рушатся, больно придавливая к земле тех, кто построил их неумелыми слабыми руками. Толкаю скрипучую дверь подъезда и вываливаюсь на улицу под моросящий холодный дождь. Небо будто обрушивается на меня, наказывает за глупость и доверчивость, прижимает к земле невидимой, но ощутимой силой. Я сгибаюсь пополам, держась трясущимися руками за мокрую, покрытую снегом лавочку – И меня рвет, выворачивает от переполнившей нутро липкой мерзости. Опускаюсь на землю, утопая коленями в жидкой снежной каше, не в силах остановить рвотные позывы. Мне плохо. В черное марево мыслей осколками вклиниваются воспоминания. Что ты решила, Любаша? А что тут решать? Он наиграется, отряхнется и пойдет дальше, а я... А ты? А я просто умру.